Шестая записана в книге Малахия, 3 глава 14 стиха, и далее будем читать до конца. Вы говорите, тщетно служение Богу, и что польза, что мы соблюдаем постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраивает себя делающий беззаконие, и хотя искушает Бога, но остаются целы. Но боящиеся Бога говорят друг другу. Внимает Господь и слышит это. И перед лицом Его пишется памятная книга боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моим народом. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю. И буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидит различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему. Аминь. Братья и сестры, перед нами две категории верующих людей. Кстати, здесь пишется только за верующих, которые служат Богу и не служат Ему, которые, но исповедуют, приносят жертвы, посещают один и тот же храм, но и только лишь одни живут только для земного, как бы только лишь лучше прожить день сегодняшний и устроиться полегче на земле, а других заботит и переживают они, как угодить Господу. Боящиеся Бога говорят друг другу. Обратите внимание, что же они говорят друг другу, боящиеся Бога. Внимает Господь и слышит все, и перед лицом Его пишется памятная книга категории верующих людей. Кстати, здесь пишется только за верующих, которые служат Богу и не служат Ему, которые, но исповедуют, приносят жертвы, посещают один и тот же храм, но и только лишь одни живут только для земного, как бы только лишь лучше прожить день сегодняшний и устроиться полегче на земле, а других забудет и переживают они, как угодить Господу. Боящиеся Бога говорят друг другу. Обратите внимание, что же они говорят друг другу, боящиеся Бога. Внимает Господь и слышит все, и перед лицом Его пишется памятная книга. Перед лицом Его пишется памятная книга. Братья и сестры, все в мире пройдет, очень многое что забудется, но что-то записывается в памятной книге. И вот то, что записано в памятной книге, никогда не пройдет. Это вспомнится, когда человек и хочет забыть, но вспомнит Бог, перед лицом же его пишется памятная книга, и человек никуда не уйдет. Вот, знаете, под старость лет уже и память тупеет. Все помнит человек, когда явится пред Богом. То, что записано, для чего пишется памятная книга? Для того, чтобы потом вспомнить. Перед боящиеся Господа говорят друг другу. Перед лицом его пишется памятная книга. Братья и сестры, мы, когда встречаемся, о многом говорим, правда? И о приятном, и неприятном. А если спорные какие-то позиции есть с соседями там, или с друзьями, или не друзьями, ну, какую-то позицию приходится отстаивать, кто-то неправо, на наш взгляд, говорит. Ну, скажите, ну, допустим, решили состязаться по какому-то вопросу, и ты знаешь, что записывающее устройство, магнитофон включен, и весь мой спор будет записан. Правда? Аккуратнее будем спорить, а? И выражения осторожны. Я помню, когда мы с женой уходили из дома, а троих деток мы оставляли дома. Ну, детки-то мои уже были 13, 12, 10 лет, вот такие приблизительно. Ну и на утро спрашиваем, ну как вчера вечер у вас прошел? Один из сыновей мне дает кассету. Папочка, ты послушай. Послушай, послушай. Я включаю кассету и слушаю. Шумят, кричат двое, а третий хороший. А почему третий хороший? Потому что третий включил. И я это мог понять, я мог понять. Оценку, думаю, что если в следующий раз включит другой, то и этого голоса я тоже услышу. Когда мы сознаем, что все записывается, мы ведем себя, братья и сестры, ведем себя иначе. Все записывается. Братья и сестры, и молчание тоже записывается. И мне сегодня было стыдно и очень тяжело, когда предложено было детям молиться, и было молчание. Одна девочка помолилась. Вы знаете, в целом я уже понял, как проводится время дома. Стыдно это было не то, что за детей, а за родителей. За родителей. Молчание тоже пишется. Это тоже ответ вчерашней вашей работы дома. Я сказал вашей, нашей, всех нас, всех. Это результат наших занятий. Вот девочки, мальчики. Ну, молитесь, кто желает. Я посмотрел на лица, никакого желания. Никакого, ни малейшего. Я посмотрел на записочки, думаю, Геннадий Сергеевич, дай все записочки, которые сейчас пришли с просьбами. И думал, может быть, какая-то мама или какой-то папа попросит, Господи, в церкви помолитесь, что я не научила детей молиться, что мои дети не желают молиться в церкви. Ничего, такой записки не нашел. Нет нужды молиться вслух. А это пишется памятная книга. Все пишется. Но если бы не было на завтрак, что покушать детям, записки были бы. Были бы. А если и на прошлые, на позапрошлой неделе, и на много дней вперед нет желания помолиться, нет проблем. Вырастут, поймут, так, наверное, говорят. Ах, я вспомнил Иисуса Христа, о котором плакали многие-многие женщины, а Он нес крест. А Он им говорит: не плачьте обо мне. Плачьте о себе и о детях ваших. Вот о чем плакать-то надо. О себе плачьте и о детях ваших. Братья и сестры, разве это простой вопрос? Боящиеся Богу говорят друг другу: Господь все слышит, все видит и все записывает. Он записал сегодняшнее обещание и просьбу, чтобы сын служил Господу. Вот сегодня, которые приставали, записано, все записано. А через 10 лет эти родители совершенно не будут переживать, что их сыночек и не желает молиться в церкви. А обещают, и это желание записано. И все прахом. Нет, может быть, это и не прахом. Может быть, я ошибаюсь. Дай Господь, чтоб я ошибся. Но однажды одна женщина пообещала сына своего отдать Господу, когда она его вырастет. Звали его, ее Анна, а муж ее Елкана. Мальчик родился. Самуилом звали этого мальчика. Идет в храм Елкана, а Анна говорит: а я останусь. Расстояние очень большое, много дней ходьбы нужно. Я останусь, и когда вырастет Самуил, я отведу его навсегда в храм. А Елкана говорит: то, что обещала, исполни. А разве легко выполнить то, что обещаешь? Ах, как тяжело. Мы, братья и сестры, очень много наобещали. А очень часто, вот сегодня, настоящая фиаско. Ни одного ребенка, простите, одна девочка только помолилась. А наобещано очень много. И вот мама привела Самуила в храм. Кто-то скажет: и я его привела. Это же храм Господень. Почла бы за счастье. Нет, братья и сестры, не надо утверждать, что я поступила бы так же, как другие поступают. Лучше посмотрим на свои поступки, как мы сегодня поступаем. Но эта женщина совершила великий подвиг. Скажите, она знала, куда она отводит сына своего? Конечно. Она знала за обстоятельства, которые окружают Илию, священника? Знала. Два непослушных сына выросли при храме у этого отца. Офни и Финес. И она могла бы сказать: кому-кому, а Илии я не отдам. Он показал на своих сыновьях, как он воспитывает. И чтобы еще третьего так воспитал, не отдам. И благословение было. Сам Господь явился Самуилу. 15 или 16 лет уже Самуилу было, и Господь пришел к нему ночью и разговаривал с ним. А вы думаете, братья и сестры, легко было служить при храме? Нет. Во-первых, мама приходила один раз в год. для того, чтобы повидать сыночек. Это как на строгом режиме, в тюрьме. На строгом режиме, раз в год. Приходила и одежду приносила, потому что мальчик-то рос, каждый год возрастал. Я не был просыпаться раньше всех, потому что он должен был открыть двери храма для молящихся. С восходом солнца уже можно было желающим прийти помолиться, а двери должны быть открыты. Кто открывал? Самуил. А ложился позже всех, потому что он должен был закрыть двери и сделать уборку при храме. Когда уже все ложились спать, спал он при святой святых. Какой-то у него был матрасик там. И так и спал он. И встал, жил он при служении. Мама его отдала. И, знаете, Бог обратил внимание на этого мальчика. И когда очередной раз Елкана с Анной пришли повидать Самуила и поклониться Богу, то Илий, священник, сказал Елкане: «Да даст Господь тебе детей от жены твоей за то, что вы отдали отрока вашего Самуила Господу». И после этого родилось еще у Анны 5 детей. Откуда Анна, через кого Анна получила благословение? Через сына, который очень хороший. Но тогда вопрос другой. А сын почему так настолько хорош? Потому что мама хорошая. Мама взрастила его и воспитала, и отдала Господу. И Самуил пожинает эти благословения, которые были в маме. А теперь мама пожинает благословения, потому что сынок хороший. Вы понимаете? Цепная реакция. Цепная реакция. Самуилу хорошо, потому что мама хорошая, а маме хорошо, потому что сынок хороший. И так конца нет. У Бога так, всегда так. Братья и сестры, какие бы красивые пения мы бы не пели, как бы ни благоустраивали праздники свои, как бы не устраивали жизнь свою, но если нет благословения в семье, нет нам благословения. Вот о чем разговор. Перед ним пишется памятная книга. Тебе хочется забыть, что было 10 лет назад, 20 лет, 30 лет назад. Тебе хочется забыть. Бесполезно. Пишется памятная книга. И сегодняшняя наша тоже пишется. Боящиеся Господа знают это. Это пустники, которые ничего не хотят знать, и Бога не боятся, людей не съедят. Для них безразлично все. Лишь бы устроиться здесь на земле. Мы читали об этом. Но боящиеся Бога, они ориентируются на всемогущего Господа, перед которым пишется памятная книга. Но он не просто пишется. Когда-то написанное читать надо. Вот в чем дело. Братья и сестры, я никого не хочу никак не укорить, не создать трудную обстановку в размышлениях, не испортить настроение. Но лучше сейчас нам знать правду, чем потом, когда будет нам зачитываться то, что писалось вчера и третьего дня. Сейчас хоть можно прощения попросить, хоть, может быть, что-то исправить. Может быть, попросишь, чтобы Господь изгладил из книги жизни, ну, прежние записи, которые, Господи, стыдно мне и вспоминать, что там записано. А ведь все записано, все записано. И он знает, как изгладить и бросить за хребет свой, знает. Но для этого нужно быть боящимся Господа. Но боящиеся Господа говорят друг другу. Мы говорим друг другу очень много, и все время и говорим, и говорим, и говорим. А они что говорят друг другу? Наши разговоры записываются. Все сокровенное, и помыслы наши тоже записываются. Вот что самое главное. Братья и сестры, я хотел бы сказать, что результат, ну, наших детей – это лицо нашей семьи. Лицо нашей семьи. Мне очень приятно было видеть одного мальчика. Я ночевал на этаже прошлый год, там у одних. Ну и мальчик просит: мам, можно мне погулять? Ну, сходи, сынок, на короткое время, на полчасика. Вот он берет, а ему лет 5, берет совочек свой, ведерочко свое, одевает себя полностью. Подходит к дверям квартиры, снимает шапочку, кладет ведерочко, совочек на пол. Помолился Господу: Господи, благослови меня погулять, чтоб я не упал со ступенек, чтобы собаки не укусили меня, чтобы мне не подрали, чтобы меня никто не побил. Аминь. Все, помолился. Одевает шапочку, берет все необходимое и идет. Не спускается со ступенек. Я говорю маме его: это ты его научила? Ну, я же понимаю, что она его учила, это понятно. Она говорит: нет, я никогда не учила. Почему? А как же? Наш папа, она говорит, никогда из квартиры не выйдет, не помолившись. Даже нужен батон купить, буханку хлеба купить, в магазин сбегать на 5 минут. Прежде чем открыть дверь квартиры, он обязательно помолится. Дети видят это и подражают папе. Вот и все. Вот и все. Сегодня, братья и сестры, и дети наши подражают и папе, и маме. Вот и все. Я хотел бы вот так высказать свои переживания. Вот мальчик может все иномарки знать. И какого класса машина, и какого года выпуска, а ему всего 4 года. Но ни одного золотого стежка не знает. И не знает даже, как ручки складывать на молитве. Кто чем живет, кто чем питается. Я не против, когда ребенок увлечен техникой, пожалуйста. Но уродливые воспитания делать не стоит. Впитывать ребенок может все, что ему преподносится. Организм его усваивает то, чем ты его кормишь, чем питаем мы наших детей. Я люблю, побывав где-то в семьях, познакомиться с детками. Смотрю, некоторые могут в домашней обстановке что-то споют с удовольствием детского разучения. А некоторые считают, что вот то, что преподаватели в церкви дадут, вот и все. А что в церкви преподаватели дадут? Полчаса или часочек позанимаются, и все. А неделя целая. Преподаватели только лишь чуть-чуть, немножко позанимаются. И если нету заботы домашней, ведете детей своих к катастрофе и себя тоже. Ведь, казалось бы, кто-то может подумать, что это на пустом месте сказанные слова Иисусом Христом: «Плачьте о себе и о детях ваших». Зачем вот он и сказал об этом? Казалось бы, благодарю вас, что я для вас не безразличен. За ваше соучастие благодарю вас и за слезы ваши. И за то, что вы не куда-то убежали, а вот меня сопровождаете. Казалось бы, так. Но, видимо, Христос видел состояние семьи. Скажите, у всех ли у нас есть общая молитва с детишками? Переживаете ли вы, когда дети молятся заученными молитвами, а уже 3-5-летние не должны заученными молитвами молиться? Уже маленькую поправочку можно давать. Аккуратненько, аккуратненько вставлять. Детки, давайте за нашу соседку помолимся. Вот я приглашала на собрание, вот, тетю Катю звать ее, а она не захотела. Детки, ваши молитвы доходят до Господа очень быстро. Помолитесь за тетю Катю. Как я как пример привожу. И вот это чувство обязательно надо развивать у детей. Это необходимо. Я скажу вам, я, будучи взрослым, прежде чем помолиться Богу вечером, я обязательно к маме подходил: мамочка, ну, я буду молиться, и, ну, приду на кухню к ней, если она занята, чтобы она вместе со мной помолилась. Она может сказать: сынок, я занята, ну, тогда я, только тогда я сам помолюсь. А если у нее есть возможность, я обязательно с ней молился. Знаете почему? Она всегда боялась, чтобы мои молитвы перейдут в формальность. Содержание молитвы она все время слушала. Нет, она не всегда поправляла, но предмет беспокойств мог быть некоторые мои молитвы. И это переросло как в потребность, как само собой разумеющееся. И думаю, что это нормально. Нормально. И я хотел бы как-то, знаете, передать свою озабоченность того, что сегодня увидел, ну, озабоченность всем вам хотел передать. Перед лицом его пишется памятная книга, братья и сестры, и нашего воспитания детей тоже, и нашего отношения к ним. Смотрю, все детки чистенькие, причесанные, одетые, но в целом не подготовленные для служения. Почему, детки, сегодня ни один не вышел, чтобы золотой стишок рассказать? Или только лишь на Пасху, Рождество? Мало, мало, нельзя. Есть для этого каждое воскресенье. И каждое воскресенье должны, пожалуйста, своей семьей что-то выполнить, какое-то служение, пение, или стишочек рассказать, пожалуйста. Но должны. Не все время перед нами будут открыты двери молитвенного дома. Не все время. Дорожите временем, потому что дни лукавы. Боящиеся Бога говорят друг другу. Вот чем, братья и сестры, наполнены наши уста будут по окончанию служения? Боящиеся Бога говорят друг другу. Господь все видит, и пишется памятная книга. Помнить это боящимся Господа надо всегда. Если даже и обидит несправедливо, сознание того, что у Бога все записано, и Он рассудит, Он вернется к данному вопросу, и будет покой и тишина твоему сердцу. А если беспокойство будет, у тебя есть возможность исправить тот или другой шаг, то или другое решение. Итак, да будет имя Господне благословенно, и я рад, что сегодня боящиеся Господа здесь. Я вот так вот, как-то у меня на сердце. Боящиеся Господа говорят друг другу. Думаю, что здесь боящиеся Господа. Хотя, насколько каждый боится Господа, насколько все трепещущие пред Богом, это вам ведомо, Богу ведомо. Но вскоре Господь поступит с каждым соответственно тому, как мы любим Господа. И сказано, что и вскоре увидите разницу между служащими Богу и неслужащими Ему. Все наше усердие, вся наша забота, все наши помыслы и чаяния должны направляться к тому, что нам сделать еще такого, чтобы Богу приумножить славу. Да будет имя Господне благословенно, а я хочу помолиться с вами Богу. Я боюсь сказать: детки, помолитесь Господу. Я сейчас это боюсь сказать. Вы должны дома научиться, научить детей помолиться. И вы должны дома подготовить детей, чтобы дети сами хотели помолиться. Позвольте, я помолюсь Богу. Вы знаете, мне было великом благоговении был однажды недавно на одном служении, когда один мальчик, ему 12 лет, он, когда сказали аминь и все встали, он поднял руку. Пресвитер говорит: что вы хотели? Что ты хотел? А он говорит: я все время хотел помолиться, а мне страшно было. Я хочу, позвольте мне помолиться Богу. Пресвитер заплакал. Видно, от счастья, от благоговения. Говорит: братья и сестры, дитя хочет Богу помолиться. Преклоним колени в благоговении, выслушаем его молитву. Ах, братья и сестры, он помолился, а я все глазами искал, чей же это мальчик, чей же это мальчик? Я ж не знал этого мальчика, и родителей не знал. А я вам скажу, после собрания-то я, конечно, познакомился с этим мальчиком. Оказывается, к этому моменту уже несколько месяцев родители его готовили, а он никак не соглашался. А родители говорили: деточка, не победишь себя, пропадешь навсегда же ты пропадешь. И вот он приходил домой прошлое воскресенье и плакал: мам, не сумел, никак не сумел, если бы ты Знала, как я старался, не сумел. Тогда мама говорит: сыночек, а ты кричи, кричи о помощи. И вот, наконец-то, мальчик закричал о помощи. Я вам скажу, это целая борьба великая. Великая борьба за душу. А мы все ссылаемся на воспитателей, которые полчасика занимаются сегодня по церквям. Нет, это повседневная, кропотливая работа, боящаяся Господа. Они и друг другу говорят, и детям говорят, и все время говорят. Господь пишет, пишет, все пишет, и наши намерения пишет, и то, что мы говорим, пишет. И тогда, когда он примет вечные обители дитя свое, он скажет: войди, благословенный дом отца твоего. На основании чего это он скажет? Потому что все твои вздохи, все деяния твои, все записано. Все пришло на память пред Богом. И он дал как бы резюме, подвел итоги к твоим стараниям. Да будет имя Господне благословенно. Аминь. Как наша жизнь на земле. Имеем день рождения, а когда-то и дни странствования обязательно заканчиваются. У кого пораньше, у кого попозже, это другой разговор. Но все, что имеет начало, имеет и конец. И странствование Иисуса Христа имеет начало. Принял образ раба и по виду стал как человек. Пришел на землю, имеет начало. 33,5 года странствовал на земле. И наконец-то пришел славный день, когда он вновь пристал перед отцом своим с отчетом. 33 года тому назад он говорил: «Отче, иду исполнить волю твою», и пошел. 33 года, конечно, кто-то скажет, не так много прожить, но так много сделать, так сильно уставать. А, кстати, уставал ли Иисус Христос? Конечно, да. Помните его слова? «О, род неверный, лукавый, доколе ли буду с вами, доколе буду терпеть вас?» Чувствуете? Это уже отражение его усталости. «Доколе буду терпеть вас?» Там подходят с искушениями. Там хотят уловить его в слове. Там хотят просто посмотреть чудеса. Никого не интересует, сын он Божий или не сын Божий. А покажи нам чудеса. А докажи, что ты с неба пришел. А какими знамениями ты подтвердишь все сказанное и так далее. Ну не верите моим словам, ну поверьте делам моим. А вот... Но... Всему приходит конец. Иисус Христос, помните, говорит: огонь я принес на землю, пришел не светить на землю, и как бы желал, чтобы скорее, скорее, скорее совершить сие служение. Братья и сестры, у меня есть места Священного Писания, которые мне непонятны, но я люблю об этом говорить. Люблю, потому что это явление совершенно нормально, когда человеку не все понятно, что сказано в Святом Писании. Открытое принадлежит нам, а сокрытое, ну, например, мне непонятно. Христос говорит: и когда я пойду к отцу моему, я умолю его, и он пошлет. Я умолю отца моего, умолю. Это что ж такое? Умолю — это особая форма просьбы. Я тебя прошу, не откажи, прошу тебя. Или как-то иначе, но умолю отца, и он пошлет. Думал, а почему умолить? Умолять надо Отца Небесного. Вы знаете, я часто об этом думаю. И мне не надоедает об этом думать. Знаете, помните Иакова, который никак в Египет не хотел послать младшего сына Вениамина. А те 10 братьев говорят, ну мы тогда за хлебом больше не пойдем. Нам строго было сказано, что без Вениамина не приходите. С Иосифом я разлучился, и вы хотите, чтобы я еще Вениамина отдал? А пришлось отдавать. Уговорили. Без хлебушка ведь остаются. Нечто подобное, конечно, только в большей степени. Тяжело было, видно, Отцу Небесному послать Духа Святого. А Сын Божий просит, очень благой. Начатое дело, дело спасения, нужно продолжать. Там ученики мои, умоляю тебя, пошли Духа Святого. Знаете, о Духе Святом мы очень мало знаем, очень мало. Одно — это личность, это третья личность Божества, это личность, которая и переживает, которая оскорбляет, когда его унижают, который ведет нас к небу постоянно, который способен с нами воздыхать, который учит нас молиться, который нас путеводит к небу, который все время с нами, как залог, как нянька. Перед Отцом Небесным стоит Иисус Христос. Сам Он после тяжелой брани в ранах есть. Тяжелая брань была с дьяволом. И он выше пришел как победитель и просит: «Отче, я буду представлять интересы всех возлюбленных моих здесь пред престолом твоим, буду их адвокатом, ходатаем», потому что постоянно дьявол, как прокурор, клевещет нам братьев наших день и ночь, а Христос как адвокат. Вы знаете, богатые люди в этом мире имеют своих адвокатов. Ну, и за это хорошо платить надо. Но лучшего адвоката не сыскать, который вот пред Отцом Небесным у нас на небе. Иисус Христос, Сын Божий. А здесь на земле, Дух Святой, который как нянька бережно обращается с нами. Нет-нет. Он от себя ничего не делает, ничего не говорит от себя, а только лишь все берет от сказанного, что говорил Христос, то и напоминает. Напоминает нам Святое Писание, а вот Христос поступил бы вот так, а Христос призывал вот так и так жить. Ну, мужайся, ну подумай о Христе, тебе будет полегче. Помыслите о претерпевшем над собой такое поругание, и вам будет полегче. Дух Святой от себя ничего, все на Иисуса Христа указывает. И с нами, как нянька, путеводит нас в Царство Небесное. Ах, он и огорчается, когда мы не слушаемся его. И вы знаете, это очень нежная личность, очень нежная. Мне до конца и не понять, почему. До конца не понять. Если мы похулим Отца Небесного, этот грех еще может проститься. А если Сына Божьего, тоже простится. А если Духа Святого, никогда такое не простится. Как это? Почему так? не нам вопросы задавать. Наше дело слушать и понимать, что это только так. Это очень нежный Дух Святой. И, вы знаете, в другой раз вот говоришь слово, а он не принимает, жестокое сердце смеется над Словом Божьим. И думаешь, уж не похулил ли Духа Святого? Если Дух Святой не коснется сердца, никто не сможет и покаяться. Вот умом понимает, что правильно, надо покаяться, Бог простит. А если Духа Святой не посещает сердце, никто не сможет покаяться. Мы не знаем, как должно молиться, но Дух Святой ходатайствует с дыханием неизреченным, преславным и побуждает нас к покаянию. Ах, умом не понять такое, не понять. И вот, братья и сестры, у Иисуса Христа было странствование 33,5 года, а у Духа Святого вот уже скоро 2000 лет. Без малого 2000 лет, как Дух Святой сошел на землю и ведет нас всех к небу. Одно поколение за другим, одно поколение за другим. Но и скажите, как долго это будет продолжаться? Как сошел Дух Святой неожиданно на землю, не навсегда, скоро он возвратится туда, откуда пришел. А куда? К Отцу Небесному. Как посланник, как посланник, как третья личность Божества, как Сын Божий предстал пред Отцом с отчетом, так и Дух Святой предстанет с отчетом. Но он придет с Церковью вместе. Помните, что мы прочитали сегодня? И Дух, и невеста говорят, приди. Мечтает уже о конце. Наверное, уже Содом пришел к своей развязке. Наверное, уже в Содоме меньше 10 праведников. Наверное, уже все приготовлено для того, чтобы предать суду уже здесь, на земле. Когда небеса с шумом пройдут, стихии же разгребшись, разрушатся и так далее, и так далее. Когда Отец Небесный скажет, пустите серп и пожните жатву, и тогда придет конец. Но Дух Святой возьмет своих. А пока что суда не будет совершаться над землей, над всеми живущими на земле, пока Дух Святой на земле, пока удерживающий еще есть, пока Церковь возлюбленная еще живет среди развратных, неистово развращенных людей. Но приходит такое время, когда и Дух и невеста будут взывать к Отцу Небесному, приди, приди. Знаете, и Отец Небесный услышит эту молитву, и безучастным не останется. А к людям он, когда он придет, то почему-то будет это пришествие Сына Божьего за Церковью будет неожиданным. А почему? Да потому что, если святые говорили, Господи, приди, так тяжело. А люди, которые только религиозные, но не богобоязненные, их грех не страшит. Они считают, что Бог милостив. Каждый день буду просить, Господи, прости, я обратно с утра до вечера в грехе жить, а вечерком опять помолюсь, и все пройдет, и все хорошо, все переживем. а Дух Святой говорит, приди, Отче, больше, больше никто не хочет обращаться к Тебе, никто не хочет слушать меня. Каждый поступает, обряды совершаются, праздники веселые, и другие праздники. Рождество так вообще во всем мире празднуется, ее гонти зажигают, только Богу сердца не отдают. Было в Америке, когда то и по телевидению, и по радио объявили, вот так, по такому-то адресу вот в городе, 25 тысяч лампочек иллюминации на один дом хозяин свой поставил. 25 тысяч. И многие жители города выехали на машине с семьями, чтобы посмотреть этот дом. 25 тысяч лампочек. Вот это Рождество по-настоящему решил отпраздновать. Какой толк от этого? Ну, поморгали лампочки. А что дальше? И живить, и жизнь, как прежде. Как прежде. А Богу сердце не отдать. И к этому дню готовиться, то, чтобы еще больше огорчить Господа. И подсчитывает, сколько выпито бутылок шампанского только за один рождественский день. Сколько концертов, сколько шоу этих всяких и прочее, прочее, прочее. И кто как отпраздновал. А Дух Святой тесним со всех сторон, со всех сторон. И вот, наконец, приди, Отче, приди. Как вы считаете, неужели его молитва не будет услышана? А тем более не только Дух Святой, и церковь, и невеста говорят, приди. Тесно, тесно мне здесь, тесно здесь. Думали мы, что одолеем все искушения. Думали, что переживем. Думали, что побоятся Бога и обратятся к Богу. Нет. Говорили, вот гонение, дома закрыты, а вот откроются дома, и будет все переполнено. А где народ? Вот пустенько, где народ? Казалось бы, все должны прийти послушать. А что вы считаете, Дух Святой не работает над ними? Дух Святой не призывает, что есть любимчики, кому подходит Господь, а кому не подходит? Да есть те, которые принимают, а которые отвергают. Вот в чем дело. Могут быть открытые дома, а Христу тесно, тесно, тесно в сердцах. Потому что, кстати, я в молодости думал, ах, какие счастливые первые христиане, сколько им пришлось претерпеть. Это самая тяжелая пора жизни христиан. Выдержать натиск языческого мира и распространиться везде. А вы знаете, прошли года, и теперь я уже думаю иначе. Самые трудные времена для церкви – это последний период церкви. Об этом говорит и Слово Божие. Христос говорит, приду на землю, найду ли веру на земле? О чем его переживание? Храмы найдет, молитвенные дома найдет, религиозных людей найдет, а вот веры, найду ли веру на земле? Скажите, как Дух Святой может жить в обстановке, когда веры нету? Какая функция тогда Духа Святого, если веры нету? Братья, Есть еще много мест Священного Писания, где говорится, последние дни наступят времена тяжкие. И не потому, что от пенсии до пенсии не дотянуть. И не потому, что зарплату нерегулярно выдают. Совершенно не потому, что в магазинах что-то есть или нету. Последние будут времена тяжкие, потому что люди будут. Какие люди будут? Это уже второстепенный вопрос материальный. А люди какие будут? Страха Божьего не будет. Более сластолюбивы, нежели боголюбивые. Гордые, надменные, родителям непокорные. Ну, ничем не довольны. Ой, какие будут люди. Это все в последнее время. А нам же жить, мы живем в последнее время. Это у первых христиан происходит, когда святой апостол говорит, Дух же ясно говорит по всем церквям, обратите внимание, по всем церквям первых христиан, что в последнее время многие отступят от веры и будут говорить всякие ереси. Значит, Дух Святой говорил ясно по всем церквям, что особые трудности будут в последнее время. И мы вошли уже в это время. В это время, когда и Дух, и невеста говорят, прийти. Все грядут скоро. Возмездие мое со мною. Он придет не благословлять. Нет, стоит только невесту за свою взять. И мир ждет великие бедствия. И такое великое, что мир просто умом своим не готов принять то, что будет. Ну, например, град. Какой будет? Градина с талант весом. Вы знаете, сколько талант весит? В разное время по-своему. В том числе и 16 килограмм, и 20 килограмм, 15. Ну, не в этом дело. Это одна градина. Вот такой град будет. Это кара? Конечно, кара. А вы знаете, когда и земля обветшает, и облака обветшают и свернутся, как одежда, и так далее, и так далее. И сейчас беда эта надвигается. Над Южным полюсом уже озонового слоя нету. Дыра уже там более чем Северная Америка, весь континент Северной Америки. Вот такого размера. Это дыра, ну, знаете, это, которая фильтрует солнечные лучи, и если этого озона нету, ну, тогда кто получает солнечный загар, получает рак кожи. И не случайно сейчас в южных вот этих местах, где так плохо с озоном наверху, врачи никак не рекомендуют загорать. Да, считают, что медицина на высоте, она научилась бороться с раком кожи. Ну, простите, пожалуйста, уж если небеса ветшают, так слово называет Божье, да, ничего тебя не спасет, никакой зонтик от грядущих бедствий. Когда, помните, как Иоанн говорит, такое землетрясение, Такое землетрясение! Несколько раз повторяет Иоанн. А человеку хоть бы что. Веселое настроение. И конкретно сказано, не иносказательно, в прямом смысле никаких бед. А знаете, какое землетрясение вышло из-под контроля всякой шкалы? Обычно до 12 баллов, да? Шкала Рихтера. А там, да какой там шкала Рихтера, если была гора и нет горы. Такое землетрясение. Знаете, все подходит к своему концу. Все. В плане, ах, сушить ли мне сухари на день бедствия, не наступят ли времена тяжкие, там вот великая скорбь, которой никогда не до этого никогда не было такой скорби, никогда. Братья и сестры, нам не следует сухари сушить. Нас ждет новое небо и новая земля, на которых обитает правда. Но это нормально, когда церковь скучает по небу, когда небо говорит, все гряду, скоро, скоро, мужайтесь. А церковь иду, говорят, гряди, момент встречи буквально накануне. И только лишь, ну, мертвый не ужаснется тем бедственным состоянием, в котором остается весь мир, чтобы содрогнуться. Самое страшное, вместо поста и молитвы устраивают всякие шоу, всякие праздники, так, чтобы было все всем весело, и чтобы без уныния, что без уныния, куда без уныния, идти в преисподние места с закрытыми глазами, чтобы не было так страшно. А я хочу сказать, это нормально, когда невеста тоскует. Она говорит, гряди, Господи, я устал. А Христос говорит, я вас сиротами не оставлю. Я приду за вами. Сиротство вы не испытаете. Мое присутствие всегда обязательное. Я приду за вами. А точно мы разлучились. Я просто готовлю вам место на небе. И когда приготовлю, я приду за вами. И как хорошо, что в унисон с церковью обращается и Дух Святой, и Дух, и невеста говорят, приди. И слышавший да скажет, приди. Это если мы читаем дальше, продолжение. Но слушающий, не каждый говорит, приди. Не каждый свои планы еще. А кто-то говорит, еще не скоро придет Господин мой. А кто-то говорит, с тех пор, как начали умирать отцы, ой, сколько времени апостолы все твердят. Скоро, скоро, скоро, а все остается по-прежнему. И вот расхолаживает себя, и чтобы никто ни о чем не беспокоился. Напрасно. А живая душа сильно тоскует по святой жизни, сильно тоскует, когда и детки-то наши, просто беда, когда отправляешь их в первый класс, просто беда, когда иду я с вокзала через переходной туннель, а там стоят компьютеры. И мальчик лет 10, ему такой лохматенький, стоит с пистолетом, ну, компьютерные игры. и стреляют в бандитов, которые грабят банк там или магазин, я не знаю чего, и очки там высвечивают, сколько попаданий. И вот он. Я потом перерывчик, минутка, и опять 3 минуты. Вот ради этого надо бросить жетоны. И вот он бросил жетоны, я остановился, смотрю на его старания. Стреляет, стреляет. И перерывчик, 1 минутка. Я погладил его по головке и говорю: деточка, когда ты вырастешь, кем хочешь быть? Он говорит: киллером. Знаете, что такое киллер? Это наемный убийца. Киллером хочу быть. Вот и тренируется киллер наш. А их миллионы, этих киллеров. Так что Чечня помогает. Хоть есть куда киллеров забывать. А я хочу сказать вам. И дух, и невеста говорят: приди, Господи. А ведь эти 10-летние мальчики, наших мальчиков и девочек, развращают в школе. Я спросил, был в одной семье позавчера, спрашиваю: мальчики, вы когда играли в компьютерные игры, там вот бандитов убивают, а эти мальчики столько мне наговорили, ой, говорит, дедушка, не только лишь там бандитов, там еще вот такие-то, такие-то, и я говорю: вы что, играли? Да нет, говорит, в классе только и разговаривают об этом. Ну ладно. А я подумал: ах, как тяжело, ведь можем и детишек терять. А знаете, жить в Содоме не по-содомски очень тяжко. А куда же деваться, куда бежать из Содома, Господи? Помоги нам, живя в мире, не оскверниться. А Христос говорит: я не прошу, Отче, чтобы ты их вывел из мира. Нет, но уж сохранил бы от зла в этом мире. Вот это моя просьба к тебе. Нет, не о монашестве речь идет, не о затворничестве разговор сейчас, но чтобы сохранил Бог нас от зла. И когда так зло кругом окружает и нас, и детей наших, и чувствуем мы, вот-вот-вот-вот так почва выходит из-под ног славы. Господи, гряди, приди скорее, все грядут. Да благословит Господь наше приготовление к пришествию Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Отрадою подлинной Москве. случилось.